Глава восьмая. Абсолютно секретно. Код доступа ограничен носителями литеры А. Номинации документа. Государственная тайна первой категории. Докладная записка директора региональной аналитической группы Торонто-Север, доктора экономических наук генерал-майора Малько А.В., переданная начальнику службы внутренних расследований при администрации президента Толмачеву И.В. 6 июня 2011 года. По информации, полученной от агента М., входящего в конфилатуру главный совещательный орган Ордена 100, следует, в администрации президента Российской Федерации находится завербованный Майклом Форестом Ротшильдом агент. Установить имя и занимаемую предателем должность пока не удалось. В связи с этим необходимо срочно начать негласную проверку всех сотрудников и специалистов следующих отделов 213, 39, 178, а также общего аналитического отдела ОАО. Результаты проведенного расследования засекретить до особого распоряжения. Поселок Русский. Вечер того же дня. Помещение бывшего оборонного НИИ. Во влезлом здании института на втором этаже, в бывшем кабинете директора, приспособленном под штаб-квартиру, на стуле сидел и размышлял о происшедших событиях Майкл Форест Ротшильд. У него была одна проблема. Разобраться в сложной мотивации поведения Новикова. И личный Бендва самого конфилатора обязан был сделать это, чтобы избежать нежелательного для ордена исхода дела. Судя по всему, проблема мотивации у Новикова приобрела черты своеобразного субъективного феномена, имеющего комплексный характер, который из индивидуального фактора почему-то перешел в... непонятно во что. Причина столь странной метаморфозы Ротшильдом объяснялась убийством Коробова, спровоцировавшим шефа управления «Вектор-100» на принятие резких и необдуманных действий, итогом коих стало его пленение. Тут вроде все складывается логично, но... появление егеря и двух ряженых комиков объяснению не поддавалось. Они просто не укладывались ни в какие рамки. На этих дебилов можно было бы не обратить внимания, если бы не существенный момент. Профессиональная подготовка незнакомцев вызывала удивление. Они оказались асами высочайшего уровня. Ибо только истинные профи с небрежной легкостью, без применения огнестрельного оружия, могут отправить на тот свет лучших спецов Ротшильда. Что и говорить, такие люди заслуживают того, чтобы с ними считались. Но как могло получиться, что эти командос вообще появились в поселке Русской? По информации завербованного орденом чиновника из администрации президента России, выходило, что Новиков планирует убить Ротшильда в одиночку. И это оправдано. Как ни крути... но за все время их многолетнего противоборства Ротшильд убедился в одном. Новиков — волк-одиночка. Его личность, по твердому убеждению Бендвы Ордена 100, совокупность представления о самом себе, где на одном полюсе располагаются личностные характеристики, целеустремленность, безжалостность и прочее, а на другом — маниакальная преданность родине. И как следствие людям, проживающим на территории России. Именно это ни при каких обстоятельствах не позволит Новикову привлечь к убийству Ротшильда посторонних. Тем более таких, которые без проблем ликвидируют элитных бойцов из Бафомета, за спинами которых по сотне другой блестяще проведенных спецопераций по всему миру. Новикову попросту не позволит его ущемленное самолюбие прибегнуть к помощи. Это невозможно. Нет, нет и еще раз нет. Но ведь пригласил же, черт его дери. Ротшильд поднял с пола упавшее донесение и еще раз внимательно прочитал затребованное Новиковым у спецслужб разрешение на приобретение и применение оружия. Итак, два автомата Калашникова в комплекте с приборами бесшумной и беспламенной стрельбы, снайперская винтовка, несколько пистолетов, противопехотные мины МОН-50, а также гранатомет. Последний планировалось применить, по всей видимости, для взрыва вертолета, лишив этим возможности эвакуации. Этот вариант был рассмотрен Ротшильдом в первую очередь. Именно поэтому он не собирался в попыхах съезжать из поселка. На крайний случай, если все же возникнет в этом надобность, организованный отход планировался по подземному метро, проложенному от Русского до Перми еще при Советском Союзе. О существовании оного Новиков не подозревал. По документам подземку взорвали и затопили в 89-м году. Так, что еще? Наличие двух автоматов и снайперской винтовки трудно объяснить. И первый, и второй тип вооружения подразумевают выход на огневой рубеж поражения, то есть на такой, когда противник ловится в перекрестье прицела. Но ведь этого может не произойти. Но, судя по всему, происходит. И минирование это подтверждает как нельзя лучше. А раз так, то Новиков решился, по всей видимости, на разрыв шаблона. И появление помощников оправдано. В таком случае есть смысл пойти навстречу и в срочном порядке изменить тактику. Ротшильд скомкал донесение, отшвырнул и принялся нежно мять и прокручивать гранатовые четки. Подойдя к окну, без интереса посмотрел сквозь мутное стекло на улицу. Перед зданием в институт на небольшой площади, вымощенной булыжником, стоял вертолет, около которого находился охранник, вооруженный короткоствольным автоматом. Со вздохом выудив из кармана пиджака пачку сигарет, Ротшильд вынул одну, закурил, затем отвернулся и присел на подоконник. В дверь постучали. На пороге появился с ноутбуком в руках предельно сконцентрированный секретарь. На его руках серые нитяные перчатки. Красовский выглядел утомленным. Да оно и понятно. Последние полтора часа он по приказу босса анализировал неожиданный во всех отношениях уход Новикова при помощи пришедших к нему на выручку двух русских командос. Судя по внешнему изможденному виду, Красовский удалось добиться в этом направлении ощутимых результатов. «Разрешите, сэр?» — поинтересовался секретарь. Ротшильд кивнул. Полностью закончен монтаж видеонаблюдения. «Скажите, Серж», — спросил Ротшильд, — «вам удалось понять, где находится господин Новиков?» «Думаю, да, сэр». Он открыл ноутбук, смахнул с древнего, чуть покосившегося на сторону стола, мелкий мусор, установил компьютер и активировал его. На экране появилась подробная карта поселка. Красовский поморщился от вездесущей пыли и, водя кончиком шариковой ручки по хитросплетениям топографических обозначений улиц и переулков, приступил к пояснениям. Новикову удалось от нас уйти вот тут. В связи с чем напрашивается вывод, маршрут отхода был заранее спланирован. Поясните. Новиков в данном случае играл роль подсадной утки. «Какова цель?» «Выманить вас», — Ротшильд кивнул, — «продолжайте». «Вне всякого сомнения, этот человек осведомлен, что ритуал изадват ослепления выполняется исключительно бендовой ордена ста. Но он попросту не мог знать, что вы, сэр, вправе менять как отдельные части всего ритуала, так и сам ритуал в целом. То есть... Вы хотите сказать, что Новиков понятия не имел, что ослепление и клеймение будет совершать Прокофьев? Красовский кинул. Интересно, интересно. А как в этом случае в эту картину вписывается егерь, возникший из ниоткуда? Проанализировав все, я пришел вот к чему. Роль егеря сводилась к наблюдению и сбору разведданных. Очевидно, кое-что он нашел, но опасался... — Чего? — быстро спросил Ротшильд. — Что радиоэфир прослушивается, — пояснил Красовский. Очевидно, на этот счет существовал некий позывной, исключающий любой вид связи. Мне кажется, что найденный в кармане свисток-манок для уток и был тем средством, к которому хотел прибегнуть егерь-разведчик, дабы привлечь внимание Новикова. — Допускаю, — согласился Ротшильд. — Продолжайте. — Если вы обратили внимание, сэр, на допросе пленный всячески отрицал свою принадлежность к управлению «Вектор-100» и пытался убедить дознавателей, будто отправлен встречать офицеров полиции неких... Красовский помолчал, вспоминая фамилии, и продолжил. — Некоего капитана Мартынова и Веревкина из расположенного отсюда в 300 километрах городка Гокотон. — И? — спросил Ротшильд. — Надеюсь, у вас, сэр, хватило ума убедиться, существуют ли эти люди вообще? — Да, сэр. Как мне удалось выяснить, о реальности существования можно говорить только в случае с капитаном Мартыновым. Но тут присутствует один момент, существенным образом меняющий картину в целом. — То есть? — насторожился Ротшильд. — Какой еще момент? Говорите, Красовский, говорите! Против вышеназванного офицера Мартынова проводится серьезное служебное расследование. Эти данные сразу же после запроса были переданы нашим человеком непосредственно из Москвы. Причем, что характерно, проверка инициирована службой внутренних расследований МВД России. Относительно второго, Веревкина, вообще нет никаких данных. Этого человека просто не существует не то что в полиции Гокотона, но даже во всем Пермском крае. Подобное позволяет говорить о том, что Веревкин — шеф секретной боевой группы прикрытия Новикова. — Стоп! — Ротшильд несколько взволновался. — Вы хотите сказать, что люди, убившие троих наших, никогда не служили в местной полиции? Красовский кивнул. А совпадение фамилии Мартынов — уловка, произошедшая из-за того, что господин Новиков понятия не имеет о нашем информаторе в Кремле? Красовский кивнул. — Интересно, интересно. Очень интересно. С минуту он о чем-то размышлял. Затем, придя к очевидному, одному ему понятному выводу, произнес. — Итак. Вы остановились на том, что схваченный разведчик располагал некой стратегической информацией, но с учетом сканирования нами радиоэфира решил передать данные Новикову при помощи манка для уток, так? Совершенно верно. И как, по-вашему, развивались события дальше? Нет, я неверно выразился. Меня интересует вот что. Будут или нет предприниматься активные действия против нас? — Думаю, да, сэр. — Помнится, Серж, — кивая на ноутбук, проговорил Ротшильд. — В начале разговора вы заявили, будто отход Новиковой группы прикрытия был заранее спланирован. Не откажите в любезности. Поясните, почему, с чего возникло это предположение? — Вывод, сэр, а не предположение, — уточнил Красовский. Виной всему Рэй Гленмайер, тот, который подорвался на установленной мине. По оставленным следам отступающего противника удалось кое-что выяснить и восстановить картину. Тот, кого мы определили как руководителя группы прикрытия, некто Веревкин, знал об установленной на боевой взвод мине. Поэтому-то, перескочив через растяжку, метнул и пробил почти насквозь глотку человеку, приставленному надзирать за проведением Прокофьевым ритуала ослепления Новикова. И вот тут-то нашими противниками была совершена главная ошибка, позволяющая надеяться, что везение окажется на нашей стороне. Вы имеете в виду Прокофьева, взятого людьми Новикова? Да, сэр. И как у него дела? Отщелкивая докуренную почти до фильтра сигарету, полюбопытствовал Ротшильд. «Жив ли?» «Да, сэр», — успокоил тот. «Жив, здоров, и вшитый ему под кожу датчик продолжает давать устойчивый сигнал. Теперь мы с точностью до метра знаем местонахождение базы Новикова и его людей». «И где она?» «Вот тут». Красовский ткнул кончиком шариковой ручки в монитор. «Это туземный кинотеатр «Октябрь». Анализ кривой сигнатуры сигнала говорит. Секретная база размещена в подвале здания». Ротшильд повернулся и посмотрел в окно. Затем вытащил пачку сигарет, достал одну и закурил. «Сделаем вот что», — не поворачиваясь, приказал он. «Скоро ночь. Команда с Новикова, согласитесь, не в пример лучше нашего ориентируется на местности. Мы и так потеряли троих. У нас осталось всего 9 человек, включая нас. Поэтому приказываю организовать круглосуточное видеонаблюдение за прилегающей к нашей базе территорией. Пока не стемнело, заминировать подходы к вертолетной площадке. Кроме этого, определиться с тактикой и довести до каждого, как необходимо действовать завтра, чтобы избежать ненужных потерь». «Хорошо, сэр». «А поутру, часам к 6, выдвигаемся 3 группами к кинотеатру, начинаем занимать господствующие позиции и ждем». «Чего?» «Когда команда с господина Новикова или он сам проявят себя». «Понял», — складывая ноутбук по-военному, четко ответил Красовский. «Как поступить с Новиковым в случае пленения?» «Он мне нужен живым, сэр, живым!» Ротшильд нервно пристукнул костяшкой пальца по стеклу. «Все, идите отдыхать, хотя стоп!» Он помолчал и спросил. «Можно задать вам вопрос?» «Да, сэр». «Скажите, почему вы никогда не снимаете перчаток?» «Видите ли, в чем дело?» Несколько смущаясь, признался Красовский. «Я чертовски брезглив. Мне всюду мерещатся бациллы, микробы и прочее. Понимаю, что это звучит несколько странно. Но поверьте, так оно и есть». «Верю», — кивнул Ротшильд, — «охотно верю. Знаете, друг мой, до вас у меня был другой секретарь, которого я заподозрил в ведении двойной игры. Мне пришлось распороть ему брюхо от паха и до подбородка для того, чтобы удостовериться в своих подозрениях». «И как? Убедились?» «Увы! Но покойник оказался преданным делу ордена клевретом, поэтому мучения оказались ненужными. Я говорю это потому, Серж, чтобы вы имели в виду. Если мои подозрения коснутся вас и преданности ордену, участь постигнет та же. А теперь можете идти отдыхать. Завтра у нас много работы». «Я все понял, сэр», — пятясь к двери, ответил секретарь. «Спокойной ночи».